Уступка лукавым рукам не считается темных победой. Никогда. Никогда не считайте никакое поражение окончательным. Разве можно дух поразить? Из огней испытаний дух восстанет, как феникс из пепла. Потому утверждаю, к победе идем, как бы ни было мрачно вокруг, и как бы ни бесновалась тьма в попытках своих угасить огни духа.